ванны и верхнее обливание с хождением по воде. Головные боли, нервные. Два ученика вынуждены были оставить школу еще до окончания учебного года. У них обоих были такие сильные головные боли, такие приливы крови к голове, что они не только не могли что-нибудь учить, но даже и читать в продолжении нескольких минут. Никакими средствами им не могли помочь. Я посоветовал этим больным большую часть дня ходить босиком, особенно по росе. Затем стоять по несколько минут через каждый час в ручейке и, кроме того, делать ежедневно 2, а при теплой погоде 3 верхних обливания. Они послушались моего совета и сделали даже больше того, что нужно было. Заметное улучшение не замедлило явиться, и к концу каникул они были уже снова способны заниматься в школе. Было бы недурно, если бы в школах, кроме гимнастики, занимались еще такими упражнениями, которые не горячат и волнуют тело, а, напротив, успокаивают его, как, например, хождение босиком по мокрому лугу и по росе. Один человек, 45 лет, приходит ко мне с жалобой. По определению врачей у меня нервные головные боли. Я постоянно ношу на голове повязку. Иногда я ощущаю невыносимое давление в задней части головы, то справа, то слева. Когда же боли распространяются и на спину, у меня начинает сильно биться сердце. Это продолжается несколько часов. Аппетита иногда нет совсем. У меня бывает такое головокружение, что я сам не могу ходить. Но хуже всего для меня – это мои душевные страдания. У меня такая меланхолия, что я не раз желал себе смерти. Цвет лица у этого человека был немного желтый, живот вздут, он был довольно полн. Через 13 дней он выздоровел. Снова возвратились к нему сон и аппетит. Водолечение было следующим. Первое. Один день верхнее обливание и обливание колен. Обливание спины и хождение по воде после обеда. Второе. Во второй день перед обедом обливание спины, затем хождение по воде, после обеда снова обливание спины и обливание колен. Третье. В третий день перед обедом верхнее обливание и обливание колен, после обеда полное обливание и полуванна. Больной делал ежедневно 4 процедуры, так как он был хорошо сложен и плотен. Судороги. Меня позвали к больной. Все тело ее дрожало, ее бросало то вверх, то влево, то вправо. Больная сама не могла говорить, и потому ее мать рассказала мне следующее. У моей дочери всегда ужасно болит голова. Она испытывает давление в груди и в области желудка. Руки и ноги всегда холодны, покрыты липким потом. Дочь моя 3 месяца замужем. 10 недель она была совершенно здорова, после чего стали появляться все эти явления. Сначала в слабой степени, а затем все усиливаясь. Она почти ничего не может есть, кроме разве ложки мясного супа или кофе. Все, что она принимала по назначению врачей, в том числе и впрыскивания, для того, чтобы вызвать сон, все это только ухудшило ее положение. Я посоветовал следующее. Ежедневно 2 раза ставить ноги до колен в холодную воду, и в то же время обмывать их губкой или полотенцем. Сейчас же после этого погружать руки до плеч в холодную воду на 1 минуту и обмывать их также. Затем покрывать руки и ноги чем-нибудь теплым. Кроме того, принимать утром и вечером по 12 капель настойки ромашки на 6-8 ложек теплой воды. Питаться больная должна была время от времени 3-4 ложками молока. Через 12 дней больная настолько оправилась, что к ней возвратился аппетит, судороги прекратились, давящие боли в груди и в области живота исчезли точно так же, как и головные боли. Руки и ноги ее стали теплыми. Дальнейшее лечение было следующим. Держать через день ноги в холодной воде по вышеописанному способу. 2 раза в неделю теплая ножная ванна с золой и солью, в продолжении 14 минут и 1 раз в неделю полное обмывание, после чего сейчас же опять в постель. Вместо ромашковых капель она принимала